На камни упала огромная тень. В ответ на мой крик раздался не менее оглушительный визг. И я в панике, наткнувшись на мягкую, податливую фигуру, повалился вместе с ней на землю. Поистине, спасением для нас обоих оказался фонарик, ровно и ярко осветив наши лица. Не могу сказать, кто из нас напугался больше. Это была женская особь репродуктивного возраста из деревни. Как потом выяснилось, она заметила, что я направился сюда и решила полюбопытствовать, в чем дело, приняв меня за жителя деревни. Мы с облегчением рассмеялись, и она предложила вывести меня на дорогу, радуясь возможности выбраться из этого мрачного ущелья в надежной компании. Первый раз в жизни она видела человека из внешнего мира и, обуреваемая любопытством, без устали расспрашивала меня. Центральный комитет и научные работники представлялись ей единственной надеждой человечества на выживание и источником рабочих мест. И она взяла с меня слово, что я обязательно приду еще раз в деревню, но уже днем, и посмотрю, чем им можно помочь. Я охотно согласился и записал ее номер. Посещение деревни и дополнительные исследования внесут некоторое разнообразие в рутину жизни на острове. К тому же мне хотелось поближе познакомиться с этими людьми, почти без всякой поддержки, ведущими упорную и тяжкую борьбу за выживание. Эта девочка, ей было не больше 19, была довольно привлекательна, но уже с волосами, тронутыми сединой и явными признаками крайнего истощения. Несколько раз по дороге она споткнулась, но упорно отвергала мою помощь. Когда мы выбрались на открытое место, она еле держалась на ногах, и я еще немного поболтал с ней, прежде чем отправиться домой, и даже предложил проводить ее до деревни, но она и слышать об этом не захотела. В ее темных глазах отражался печальный жизненный опыт. Она настороженно озиралась, и я приписал это не только жутковатой атмосфере этого места, но и суровой жизни, которую ей приходилось вести. Я попрощался с ней и направился домой по каменистой прибрежной тропе, но она снова окликнула меня. Слабый голосок, сам не знаю почему, встревожил меня, и я вернулся к ней. Она крепко зажмурилась, и даже тени под глазами свидетельствовали о невыносимой боли. Она подвела меня поближе к морю, где зловещее свечение выхватывало из мрака темный песок и обесцвеченные солью валуны прибрежной полосы. Пока мы выбирались из ущелья, я успел кое-что рассказать ей о своей специальности, но вначале не понял, чего она от меня хочет. В конце концов она сумела, хотя и с трудом, объяснить мне, в чем дело. Не успел я остановить ее, как она расстегнула свой комбинезон до пояса. За свои 35 лет я много чего повидал и привык к самым невообразимым зрелищам, которые, впрочем, стали чем-то совершенно обычным в наше время. Но тут я не смог удержаться от восклицания. В нормальных условиях фигура девушки вызвала бы восхищение, но ее живот и грудь были покрыты какой-то невообразимой коростой из зеленого лишайника. В некоторых местах из-под лишайника слабо светилась кожа, исполосованная шрамами и порезами. Короста казалась живой, впрочем, это мог быть обман зрения, обусловленный темнотой и специфическим освещением. Вся эта зеленая масса шевелилась, корчилась, вроде даже увеличивалась в размерах, то выпячиваясь, то опадая. Или это было просто движение грудной клетки в такт дыханию? Я в ужасе уставился на это зрелище. В тот момент я ничем не мог помочь бедной девочке, но, пока она расстегивалась, пообещал сделать все, что в моих силах. В следующий раз я принесу лекарства, инструменты, все необходимое. Может, помогут инъекции? По-моему, это отчасти ее успокоило, и она на мгновение стиснула мое плечо, словно я уже был ее благодетелем и исцелителем. Она не сумела или не захотела объяснить, каким образом заразилась этой гадостью, но из ее рассказа я понял, что это не единственный в деревне случай. Я не хотел долее задерживаться. Обстоятельства встречи с этой девушкой, мрачная атмосфера острова, да еще этот шок подействовали на меня самым угнетающим образом, и мне хотелось поскорее уйти. По дороге назад меня то и дело подмывало пуститься бегом. Во всем этом было нечто такое, что не поддавалось никаким доводам рассудка и вызывало во мне самые дурные предчувствия. Когда я осматривал девушку, пытаясь поставить диагноз тому, что явно выходило за пределы моего опыта, я уловил странный аромат, исходящий от ее тела. Разумеется, мне не в новинку любые запахи, издаваемые человеческим телом при различных заболеваниях и расстройствах, но слово «аромат» я употребляю в прямом смысле. Я не мог определить, исходил ли он от ее тела или от этой штуки на ее теле. Я даже остановился на этом пустынном берегу, и в моей памяти один за другим проносились отрывочные образы. Полузабытое лицо девушки, с которой я когда-то был знаком, мелодия, которую я когда-то слышал, какое-то драгоценное впечатление из прошлой жизни, старинные инструменты, ансамбль. Что это было? Скрипки. Вот что. Скрипки. И этот аромат каким-то образом был связан с ними, а также с невыразимым отчаянием и горем. Хуже того, мной овладело непереносимое желание приникнуть к источнику этого аромата. В нем таилось неизъяснимое наслаждение, и я поймал себя на стремлении зарыться лицом в эту омерзительную опухоль, пожирающую тело девушки. Сознание вернулось, как струя холодного воздуха, когда порыв ночного ветра запорошил мне глаза песком. А вместе с сознанием вернулся и страх. Теперь-то я понял, что имел в виду Рорт. На этом острове существовала какая-то дьявольщина. Нечто такое, что нам, ученым, необходимо было обнаружить. Я понял также, что мне предстоит снова отправиться в эту деревню и выяснить, что бы это могло быть. Но пока что меня трепал ветер, и я карабкался вверх по склону, стремясь выйти на дорогу, ведущую в долину к станции К4, забыв обо всем на свете, кроме только что пережитого ужаса. Потом мной овладел жуткий страх, и я побежал, скользя и спотыкаясь по торфяным кочкам к единственному убежищу, где можно было обрести покой. Кромешной искорке света от смотровой башни К4, которая освещала путь, словно факел в кромешной тьме.